где же ты раньше-то была? Но жизнь шла своим чередом, являя двуликость Януса. Солнечная сторона сменялась сумерками ситуации, где и звездная Шукшина была бессильна перед суровостью Будин. По-прежнему он вынужден был в домашних тапках спускаться в лифте со своего поднебесного этажа на землю, чтобы пройти к соседствующей с домом телефонной будке, позвонить кому-то или куда-то. АТС, несмотря на разного рода ходатайства, начиная с директора киностудии имени Горького, не ставила на квартире жизненно необходимого Василию Макаровичу телефона, хотя почти в каждой квартире дома по проезду Русанова, 35, они были. Помню, как в гости к нам приехал детский писатель Юрий Качаев, с которым Шукшин оживленно разговаривал весь вечер. Видно было, что Василий Макарович отдыхал, а я настраивала гитару. Когда зазвучало «И разыграли же кони в поле», Шукшин смолк, сжался, словно готовился к прыжку, опустив голову, с удивлением вслушиваясь в то, что выдавали струны гитары и мой голос. Закончила, глядя на Василия Макаровича, вопросительно и напряженно ожидая, что он скажет. «Повтори». Не то приказ, не то просьба. Я повторила, воодушевленная шукшинским желанием, а Василий Макарович вдруг сказал. «А слова-то мои. Возьму я твою песню в фильм о Стеньке. Ты мне запиши ее на магнитофонную ленту». И посмотрел тепло в мою сторону. Его лучистые, ссекающие глаза светились вселенской добротой и радостью. В разговоре выяснилось, что появились строки стихотворения «И разыгрались же кони в поле» у Василия Макаровича в юношеском возрасте. Человеческая природа как бы предвидела его неурядицы, неуспокоенность души. Некогда Артюр Рембо, 17-летний поэт, приехав из глухой провинции Франции в Париж, успел уже написать знаменитое, давшее ему мировую славу стихотворение «Пьяный корабль», предсказав им провидчески парижскую коммуну и собственную страшную судьбу. «У меня, между прочим, еще кое-что есть». И Шукшин начал читать стихотворение о пахаре, его сахе, русской земле, что-то былинное, исконное, несомненно, шукшинское, неповторимое и яркое. Оно нравилось даже Белле Ахмадулиной. И улыбнулся широко, озорно и заговорщицки. Поддаваясь его настроению, струны моей гитары начали невольно выводить старинную сибирскую плясовую. А Шукшин вдруг выскользнул на середину комнаты, надел кепку, сдвинул ее залихватски на ухо, вставил один палец в карман, остальные оттопырился вывертом, присвистнул по разбойничьи, в глазах его сверкнула молния и пошел по кругу, вскинув другую руку, как крыло над головой, ногами выделывая немыслимые выкрутасы. Примерно такие же я видела во время пляски братьев Заволокиных на 70-летии поэта Виктора Бокова. Поэт пригласил их из Новосибирска, чтобы порадовать искушенную московскую публику явлением новой яркой индивидуальности и даровитости сибирского края. Посещая не однажды родину Василия Макаровича, братья Заволокины издали сборник «Частушки родины Шукшина». Именно так пел частушки в сростках некогда сам Шукшин. Так плясал сейчас разудало, огненно, высекая каблуками веселые сумасшедшие искры. Ему было хорошо. Это видели все. И этим хорошо он желал поделиться с окружающими. Здесь были свои. Здесь некого было стесняться. Здесь его знали и понимали. Среди таких людей он вырос. В краткую минутку передышки я сказала, что написала колыбельную для его дочери Ольги. Лицо Василия Макаровича просветлело, стало мягким и добрым. Ну-ка, спой. Спи, чужая дочка. Завтра под окошко олененок голубой тайно прибежит. Уведет тебя он звездной дорожкой, а метель веселая след припорошит. Оля, Оленька, наш цветочек аленький, медвежоныш белый, девочка тайги. Я целую бережно хохолок твой маленький. Баю-бай, дюймовочка, сказка леса, спи. Василий Макарович слушал с удивлением, даже брови чуть приподнялись. В конце покрутил головой и ударил кулаком по коленке. «Где ж ты раньше-то была? Я бы эту колыбельную мог в странных людях или в печках-лавочках применить. Но все равно хорошо. Запиши мне вместе с той на мои слова, которые впереди целая жизнь». Не записала я ничего. Не спешила, ибо уверовала в магию шукшинских слов: впереди целая жизнь.